Таков вечер перед Рождеством. Вернулся я от всенощной и сижу дома в той же комнате, в которой прошло все мое детство. На том же месте, где стояла колыбель моя, потом моя детская постелька, стоит теперь мое кресло перед письменным столом. Вот окно, у которого сиживала старуха-няня и уговаривала ложиться спать, тогда как спать не хотелось, потому что в душе было волнение, ожидание чего-то радостного, чего-то торжественного на утро. То не было ожидания подарков, нет. Чуялось в душе точно, что завтра будет день необыкновенный, светлый, радостный, и что-то великое совершаться будет. Бывало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед заутренней, и няня, вставшая, чтобы идти в церковь, опять должна уговаривать ребенка, чтобы заснуть. Боже, это же ожидание детских дней ощущаю я в себе и теперь. Как все во мне тихо, как все во мне торжественно, как все во мне дышит чувством прежних лет, и с какой духовной алчностью ожидаю я торжественного утра. Это чувство — драгоценнейший дар неба, посылаемый среди мирского шума и суеты взрослым людям, чтобы они живо вспомнили то время, когда были детьми, следовательно, были ближе к Богу и непосредственнее, чем когда-либо принимали от Него жизнь, свет, день, пищу, радость, любовь и все, чем красен для человека мир Божий. Но это ожидание радости великой и великого торжества у ребенка никогда не обманывалось. У ребенка минута ожидания так сливалась с минутой наслаждения и удовлетворения, что не было возможности уловить переход или середину. Ребенок просыпался утром и непременно находил то, о чем думал вечером, встречал наяву то, о чем говорили ему детские сны. Существенность для ребенка не то же ли, что сон? Сон его не то же ли, что существенность? Ребенок утром просыпался окруженный теми же благами жизни детской, которые бессознательно принимал каждый день, только освещенный праздничным светом. Лица его окружавшие были веселее, ласки живее, игры одушевленнее. Чего же более для ребенка? Ребенок не жалел на утро о том, чего ожидал вечером. Как было бессознательно вчерашнее ожидание, так и утреннее наслаждение было бессознательно. О, великая таинственная ночь! О, светлое торжественное утро! Если забуду тебя, если останусь равнодушен к тебе, если перестану слышать те речи и словеса, коих глаз и слышится в тебе всякой душе верующей, стало быть, забуду свое детство, свою жизнь и самую вечность. Ибо что иное вечность блаженная, как не вечная радость младенца перед лицом Божиим.